Сергея внезапно охватил ужас. Ствол импульсного пистолета по-прежнему оставался прижат к его верхней губе, мешая выдавливать слова. Но, скосив глаза, он вдруг заметил, что палец незнакомца нервно елозит по спусковой кнопке. Воронину стало не просто страшно. Разум внезапно выключился. Понятие «воля» уже не играло никакой роли в его разорванных суматошных мыслях. Единственное, что он понимал в данный момент – стоит этой кнопке утонуть чуть глубже в рифленую прорезиненную рукоять, и его мозги вылетят из пробитой выстрелом черепной коробки. «Не надо. Там...» Он опять безнадежно взмахнул рукой, только теперь в другом направлении. «В 3 километрах отсюда еще один дом. Лисецких. У хозяина есть пульт». Выдохнув это, он сам ужаснулся тому, что сказал. Незнакомец пожевал губами, что-то обдумывая, а потом вдруг резко оттолкнул от себя Сергея. Не удержавшись на ногах, тот кубарем полетел на землю. Сеич медленно поднял ствол оружия, целясь ему в голову. «Что за дерьмо на тебе надето?» — резко спросил он. «Это что, форма? Какими вооруженными силами располагает твоя планета? У вас есть армия?» «Нет у нас никакой армии». У Сергея началась истерика. Его колотила крупная дрожь, слова сами рвались из горла. «Нет у нас никакой армии». Ему казалось, что он кричит, но на самом деле из горла выходил надрывный шепот. «Мы никогда ни с кем не воевали». «Тем хуже для вас». Впервые Сеич позволил себе по-настоящему улыбнуться, так что в сумраке блеснули его зубы. «Прощай». Сергей понял, сейчас грянет выстрел. Такого всеобъемлющего животного ужаса он не испытывал никогда в жизни. Если бы он мог ползти, то пополз бы, но вот тело не слушалось. «Эй, лейтенант!» Внезапно разорвал напряженную тишину чей-то измененный компьютером голос. «Оставь его, он не оказывал сопротивления». Сеич вздрогнул, потом обернулся, злобно вперевшись в темноту, в которой скрывались смутные силуэты затаившихся между деревьев шагающих машин. «Кто там каркает?» С гневным придыхом спросил он. «Рощин, это ты, сволочь?» «Лейтенант, вы не должны убивать его, это бессмысленно. Он не оказывал сопротивления». Голос, что доносился из темноты, казался спокойным. Но, возможно, такое ощущение создавала аудиосистема компьютера, которая стирала интонации. «Я сам разберусь, кого убивать, а кого нет», — яростно ответил лейтенант. «Печь, мать твою, заткни всем пасти, иначе я сам это сделаю». Он обернулся с явным намерением завершить начатое, но этого трусоватого аборигена уже не было под кустом. Улучив момент, пока он отворачивается, тот, видно, нашел в себе остатки сил и отполз в темноту. «Свет!» – вне себя от ярости крикнул лейтенант. На плечах ближайшей машины вспыхнули ослепительные солнца. Пилот подвигал фароискателем, и 2 конуса света жадно облизнули притихший подлесок. Сеич успел заметить, как в одном месте заволновались ветки разлапистой ели, и нажал на спуск. Пули прошили темноту, срубая сучья, и с тоскливым воем рикошетя от могучих стволов вековых сосен. Он не знал, попал в беглеца или нет, но устраивать погоню было некогда. Опустошив обойму, Сеич, которого трясло от плохо подавляемой ярости, развернулся к своему фалангеру и полез в чрево робота по болтающейся лестнице. Оказавшись в тесной рубке, где уютно, успокаивающе мерцали экраны, он включил герметизацию люка, сел в кресло и, не подключая перчаток, взял со скошенной панели тонкую дугу коммуникатора с микрофоном на конце, который положил туда, прежде чем покинуть машину. Переключив на пульте каналы связи, он прижал крошечный микрофон ко рту. «Рощин, ты меня слышишь, ублюдок?» «Так точно, сэр». Голос пилота и без искажений аудиосистемы оставался невозмутим. «Ты труп!» — хрипло выдавил Сеич. «Я сгною тебя на крейсере, если ты не подохнешь тут, моралист хренов, ты понял меня? Еще раз трянешь или ослушаешься, я к черту разнесу твой хоплит из орудий. Больше предупреждений не жди». Не дожидаясь ответа, Сеич переключил канал. «Сержант!» «На связи, сэр!» «Возвращаемся к дому, нужно пошарить внутри. Там должен быть пульт дистанционного управления. Я хочу взглянуть, что там, в этом бункере».